Глава 18. Меня бросили как мешок с картошкой прямо на пол. Я до крови закусила нижнюю губу. Я могла бы их всех убить. Выхватить вот тот нож у белобрысого малолетки и быстренько перерезать им всем глотки. Изо всех сил я сдерживалась. Антон прав, надо пока попридержать наши способности. Эффект неожиданности может еще пригодиться. Но как же тяжело сдерживать ярость. Они убили Леру. «Чёртовы шестерки! Выкрикнула Юля, когда ее сгрузили рядом со мной, и укусила руку мужика с сединой в висках, который ее принес. Он ойкнул и отдернул руку, но ничего не сказал и не ударил Юлю. Я нырнула в его мысли. Ага, чувство вины. Он считал, что Сашка не прав, что поступил подло, но унылый позорный страх и безинициативность сделали свое дело, и мужик помалкивал. Под мерное гудение мотора я пробежалась по черепушкам остальных в нашей машине. Везде одна и та же картина. Трусы. Жалкие трусы. Вроде бы здоровые мужики, а нет, кролики. Во мне, 14-летней девчонке, отваги больше, чем в них всех вместе взятых. Правило не высовываться непреложно. Пусть вокруг творится что угодно. Главное, ни при каких условиях не подвергнуть свою жопу лишней опасности. Мне стало так противно на душе, будто эти гады запятнали собой все человечество. Будто из-за них мы все недостойны выжить. Нас привезли, выгрузили и заперли в комнате. Слава богам, вместе с Антоном. Он был жив и меня немножко отпустило. Стало легче дышать, хотя от злости все еще перекашивало. Его сильно побили, но ссадины — это не то, что сейчас кого-либо из нас беспокоило. Леры больше нет. Вот что было по-настоящему страшно. Мы помогли друг другу освободиться от пут, и Юля залечила наши физические раны, но не душевные. Оставила только синяки Антона на лице, чтобы никто ни о чем не догадался. Вскоре дверь открылась, и к нам вошел Стас. «Ребята, вы все свободны, кроме Антона, если обещаете вести себя хорошо», — сказал он, виновато опуская глаза. «Антон не свободен, а мы должны вести себя хорошо?» — прошипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить его по лицу за такие идиотские предложения. «Твой брат убил Леру, а мы должны вести себя хорошо?» «Тихо, Аннели, дай ему сказать», — остановила меня Юля. «Мне очень жаль. Я сделаю все, чтобы помочь вам», — запинаясь, сказал Стас. «Но судьбу Антона сначала должны обсудить наши главари. Я сделаю все, что смогу». Антон все это время сидел и молча смотрел в пол. Я не лезла в его мысли, но по напряженной позе видела, что он в бешенстве. Он поднялся, медленно подошел к Стасу и спросил, постучав того пальцами по лбу. «Сашка убил Леру, а решать надо мою судьбу? Вы тут в своем вообще уме?» «Я не знаю, что сказать», — отступил назад Стас и потупил взгляд. «Что уж тут скажешь», — отвернулся от него Миша. «Я никуда не пойду, пока вы не выпустите Антона», — заявила я и скрестила руки на груди. Антон тронул меня за плечо. «Не выдумывай, на свободе вы будете полезнее». Я прочитала его мысль. «И сможете меня освободить, если понадобится», — вздохнула и вышла за дверь. Стас проводил нас в гараж и намекнул, что нам лучше ждать здесь во избежание новых конфликтов. «Выпустили, называется», — усмехнулся Миша, когда за Стасом закрылась дверь. «Из одной тюрьмы в другую пересадили». «Предлагаю перебить их всех, освободить Антона и сбежать», — озвучила я злую мысль. «Кровожадность свою попридержи», — хмыкнула Юля. «Мы не сможем их всех перебить. Они столь же сильны, как и мы, и их в 10 раз больше, чем нас. Да и что, мы звери какие?» Я промолчала. Конечно, я не хотела устроить тут бойню. Хотела, но не совсем всерьез. Просто во мне клокотала ярость. «Кого бы стоило прикончить, так это Сашку», — сказал Миша. «Но судить будут не его». «Что они могут с ним сделать?» — спросила я у ребят, имея в виду, конечно, Антона. Юля сморщила нос и промолчала. «Кто их знает? После сегодняшнего я не поручусь за их поступки», — ответил Миша. Через пару часов снова пришел Стас и повел нас в большую комнату. Там собрались самые авторитетные члены общины. «Все вооруженные», — отметила я. «Значит, пробиваться с боем будет сложно, если придется. Женщин и детей не было. Тоже хорошо. Случайных жертв не будет». Я обвела всех взглядом, примечая их ножи. Все они могут сослужить мне хорошую службу. Интересно, сколькими я смогу управлять одновременно? Поднять в воздух смогу много, а вот посылать в цель... Тут нужен индивидуальный подход, а это драгоценные секунды. Привели Антона, хоть не связанного, уже неплохо. За ним вошел и Сашка. Я с трудом удержалась, чтобы не прибить его сразу же. Да вот хотя бы тем ножом. Ощутила на себе взгляд Стаса. Он медленно покачал головой, призывая не делать глупостей. «Короче так», — сказал Евгений, местный главарь, откинувшись на спинку стула и кивнул в сторону Сашки. «Я знаю, что этот хмырь не подарок, но он работает на меня. Он с самого начала с нами и много сделал для того, чтобы наша группа выжила. Сегодня он, возможно, перегнул палку, но... мы все ему это простим. А вот что делать с вами? Вы не простите. Если мы вас просто выгоним, кто знает, вдруг вы захотите отомстить. Я не могу рисковать своими людьми». Антон дернул желваками и только склонил голову, усмехаясь. Я приготовилась разгромить об их головы всю мебель, что находилась в комнате, нырнула в мысли Антона. Он задумал вырвать оружие из рук у всех, до кого сможет дотянуться. Картинки прикладов, разбивающих чужие головы, захлестнули меня. Наши взгляды встретились. «Слышишь меня?» — мысленно спросил Антон. Я прикрыла глаза, подтверждая. «Они не отпустят и вас, по моему сигналу». «Стойте, стойте, стойте!» Вдруг вышел вперед Стас и стал между Антоном и Евгением. «Я ручаюсь за этих ребят. Мы все как-нибудь уладим, придумаем. Давайте не пороть горячку». Стас шагнул к главарю, наклонился и что-то зашептал на ухо. Евгений нахмурился, задумался и махнул рукой. «Ладно, подумаем еще. Запрете их пока в гараже, чтоб не поубивали кого». «Погоди пока», — послал мне сигнал Антон. Я медленно выдохнула, выпуская скопившееся напряжение. Как будто монстров нам не хватало для счастливой жизни. Теперь еще и это. Нас снова заперли. «Ну что, опасные преступнички, что делать будем?» — спросила Юля, прохаживаясь вдоль машин. «Импровизировать», — угрюмо отозвался Антон. Таким хмурым я не видела его никогда. У меня тоже на душе было паскудно. Непоправимо паскудно. Лерка. Оказывается, я любила ее, хоть она и была моей соперницей. Она ведь об этом даже не подозревала. И с самого начала относилась ко мне по-доброму. Даже верила мне больше, чем Антон. Я протерла уголки глаз, чтобы не расплакаться, и глубоко вздохнула несколько раз. «Одно ясно точно», — сказала я. «Отсюда надо выбираться. С этими людьми нам не по пути». «Я хочу вернуться в магазин», — сказал Антон. «Ты меня, конечно, извини, но ты свихнулся», — покрутила пальцем у виска Юля. «Ничего ты там не найдешь, кроме смерти». Мы все подумали о том, что Лера точно погибла, но никто не отважался сказать об этом прямо вслух. И только Антон отказывался принимать правду. «Мы не видели, как она умерла. Ее утащили куда-то. Может, держат в плену. Может, мучают, и ей нужна помощь», — покачал головой Антон, не глядя на нас. «И как ты собираешься это проверить?» – удивился Миша. «Позволишь и себя утащить под пол?» Антон промолчал. Позже к нам пришел Стас, сел рядом на один из рюкзаков, опустил голову. «Простите меня», – наконец выдавил он. «Я немного отсрочил решение по вам, но думаю, оно все равно будет неблагоприятным. Хреновым, прямо говоря. Сашка для них в доску свой и полезный, не раз спасал их шкуры. А то, что он с вами так поступил, им плевать по большому счету. Если мне повезет, то вас просто отпустят. Но я не хочу рисковать. Вам надо бежать». «Да хоть сейчас», — безэмоционально ответил Антон. «Ты только дверь открой, родненький», — ухмыльнулась Юля. «Не могу», — качнул русой головой Стас. «Они вас перехватят ночью. Когда на постах будут верные мне люди, я приду за вами и выведу отсюда». «А сам?» — спросил Антон. «Сам вернусь, когда буду знать, что вы в безопасности». «Идем с нами», — предложил Миша. «Я не могу», — ответил Стас, и плечи его опустились, а выражение лица стало настолько грустным, что я отвела взгляд. «Просыпайтесь, скорее, скорее, через полчаса сменится караул», — ворвался в гараж Стас с фонарем в руках. Пошатываясь от сна, мы вскочили, похватали собранные рюкзаки и забросили в джип. «Сколько сейчас времени?» — зевнула Юля, плюхнувшись на заднее сиденье. Мы с Мишей забрались к ней. 4 часа, ночи или утра, это уж кому как удобнее», — бросил через плечо Стас, усевшись рядом с водителем. «Трогай!» Мотор заурчал, и мы выехали на улицу. Ночь провела бал, утро еще даже не затеплилось на горизонте. Небольшой туман покрыл мир призрачной дымкой. Не к добру это, невольно поёжилась я, чего-то испугавшись. На выезде со двора Стас высунулся в окно, махнул рукой дозорному. «Свои!» Я затаила дыхание, пронесло. Мы спокойно выехали, и нас никто не остановил. Я скользнула взглядом по сумкам. Они здесь повсюду, не считая того, что багажник забит под завязку. Да, в «Газели» места было побольше. Нам удалось забрать многое из вещей, вот только все оружие у нас отняли еще вчера. Я особенно скучала по своим метательным ножам. Стас сказал, что кое-что ему удалось вернуть, но эта заветная сумка стояла у него в ногах. «Стас, может, перекинешь нам сумку с оружием назад? Мало ли что может случиться в дороге», — попросила я. «Позже. Сейчас отъедем на безопасное расстояние. Высадите меня и вооружитесь». Я недовольно сморщилась. Мне не терпелось узнать, что там в сумке. Вдруг нет моих мачете или пистолетов? Нырнула в мысли Стаса, решила хоть так узнать, что там. Предусмотрительно спросила о содержимом, чтобы он об этом подумал. «А что там в сумке?» «Пистолеты, ножи, все, что у вас было, кроме старых ружей, с которыми вы пришли», — ответил Стас. Это я услышала. В его мыслях натолкнулась на непроницаемую стену. Стукнулась об нее и меня выбросила обратно, а в голове загудело. Я попробовала еще. Ничего, тишина. И ощущение, что там ничего нет. Или надежно спрятано. От поисков ответов меня отвлек стрекот выстрелов и визг тормозов. Машину развернуло поперек дороги, а меня долбануло об дверь. Я с трудом от нее отлипла и потерла ушибленный висок. Раскисать было некогда. По нам продолжали стрелять. Стас выскочил из джипа и крикнул: «Выбирайтесь скорее!» Мы все вылезли за ним на левую сторону, так как стреляли справа. Машина защищала нас, пока. Антон выпрыгнул через пассажирскую дверь, прихватил сумку с оружием, тяжело грохнув ее об пол. Мы с ним почти одновременно открыли ее и сначала уставились друг на друга, а потом на пятящегося назад Стаса. В скудном свете фар все же было видно, что в сумке лишь кирпичи и камни. Ни одного, даже захудалого ножа здесь не было. «Что за ерунда, Стас?» — низким голосом спросил Антон. А в следующий миг нас окружили десятки военных. Сразу стало светло от множества фонарей на оружии, все в масках с прорезями для глаз. Я прищурилась, привыкая к яркому свету, бьющему по глазам, присмотрелась. Не знаю, что они прятали под масками, но даже их глаза мне не понравились. Переродка я узнаю сразу. Перед нами стояли уже не люди, или не совсем люди, но их мутации явно зашли намного дальше, чем наши. Кожа вокруг глаз бугрилась и посерела, как у ворлоков. Их очень много. Они вооружены до зубов, а у нас нет ничего, и машина не на ходу. Вот это мы попали. «Прости, Антон», — поднял ладони к груди Стас, прячась под прикрытием чужих автоматов. «Тебе зла не желал никогда, но это ваша Аннели. Когда я прочитал твои мысли...» Он прищурился и зло посмотрел на меня. «Ах, вот оно что, он тоже телепат. Прочитал, значит, мысли Антона. Ну-ну». «Это же все из-за этой маленькой стервы. Наш мир гибнет из-за нее. Не знаю, что она с вами со всеми сделала, как одурманила. Но по-хорошему, вы давно должны были ее прикончить. А еще лучше сдать на опыт знающим людям, как это сделал я. Может быть, они смогут запихать ее в ту дыру, из которой она выбралась, и мир вернется на свои места». Я опустила глаза в землю. Мне хотелось провалиться, ведь Стас прав. Я не знала, как еще раз смогу взглянуть в глаза кому-то из своих друзей. Так мне было стыдно. Раньше я гнала прочь эти мысли, но когда Стас вот так их озвучил, они стали реальностью. Это я во всем виновата. Даже хорошо, если меня заберут. Я сама пойду. «Аннели ни в чем не виновата, ублюдок ты эдакий!» Юля бросилась на Стаса с кулаками, но Миша перехватил ее и удержал в объятиях. И как раз вовремя. Военные уже вскинули автоматы. «Во всех ужасах, что творятся в любых мирах, виноваты такие мерзкие прощелыги, как ты и твой братец!» «Взять их!» — приказал кто-то из военных. «Устроили тут мелодраму!» Я услышала смешок Антона. «А ведь она права, Стасик. Есть вещи похуже бреши. Ты одна из них!» «Таких, как вы, и менять не нужно, только дать повод измениться!» — добавил Миша. Антон вырвал у нескольких солдат оружие из рук и даже успел вырубить их прикладами, но другие слишком быстро оказались рядом. Один удар в висок, и Антон мешком повалился на землю. Военные наклонились его вязать. «Стойте, стойте!» — закричала я. «Оставьте их в покое! Берите меня, я же вам нужна! Я не буду сопротивляться! Расскажу все, что знаю, только отпустите моих друзей!» «И так расскажешь, и так возьмем!» — усмехнулись солдаты, скручивая мне руки за спиной. «И этого берите!» — приказал их командир, кивнув в сторону Стаса. «Расколем его, он сдаст нам остальных!» «Что? Нет, мы так не договаривались!» — заорал Стас, пытаясь убежать. Но не тут-то было. Он стоял в толпе, сам туда влез, прячась от нас. Я услышала, как расхохоталась Юлька. «Не, ну карма — вещь такая, забавная!» Я сдвинула наш джип с места и протянула в сторону военных, намереваясь задавить парочку, но не успела. В глазах вдруг потемнело от резкого всплеска боли в затылке, и мир потух.